На следующее утро по внутрикорабельному времени я встал и после душа направился в кают-компанию завтракать. Как и предыдущие 6 дней, эти сутки я также провел не в капсуле, а просто спал в своей постели. Понимаю, что нужно учиться, но и для отдыха время требуется. Я вот решил, что сначала отдохну на планете, собирая сведения о клиенте, отправки в потусторонний мир. Спущу напряжение. Ох, как мне нормальных веселых девчат не хватает. Ну, а после ликвидации отправлюсь за рейдером и уйду в глубины космоса. Благодаря базам навигации от древних и навигационной карте Звездного Странника у меня есть координаты почти 30 планет, ранее принадлежавших империи Зтов. У Иосифа память фактически была пуста. Его с завода, похоже, доставили в ангар, так как пробега у него не было. Так вот, у него была карта с планетами империи и 2 метки на ней, куда эвакуироваться военным из бункера, которому был приписан ангар с корветом. 1 метка – основная точка эвакуации, 2-я – резервная. Их тоже надо бы проверить. 2 метки, судя по координатам, где-то в пустынных системах находятся. Наверняка замаскированные базы на астероидах. Просто личную планету, которую мы покинули, известно. Стоит остальные посетить. Меня интересует 1 планета, что находится в годе лета в Гипере от границ империи Антран на кораблях Содружества. Если на ней ситуация такая же, как в Диких мирах, то стоит взять ее под свою руку. Там имперские исследователи вовек не появятся, а потом они просто исчезнут вместе с Содружеством. В общем, я хотел найти себе ту берлогу, где можно переждать атаку архов, вывести туда видных ученых, просто хороших людей, ну и основать колонию. Не знаю, получится или нет. Все же мне в будущем об этом ничего не известно, но ведь попытаться можно. Для разведки и поиска нужной планеты можно использовать корвет с его феноменальной скоростью полета в Гипере. А когда такая планета будет найдена, то можно и рейдер перегнать, перед этим перепрятав его где-нибудь в глубине фронтира. В принципе, идея хорошая, я ее последние несколько дней обдумывал. Так что решу все свои дела в империи, и можно заняться поиском и организацией берлоги. А закупать оборудование можно тут же. Продавать локально артефакты и покупать все, что нужно. Локально это часто и в разных местах, чтобы не отследили. Ищут меня. Видно, что ищут. Вернее, теперь я это точно знал после посещения Зории. После завтрака прошел в рубку и, взлетев, направился на планету. Совершать посадки я всегда старался на ночной стороне, так менее заметно. Укрыл корабль уже привычным способом, просто притопил его в океане, опустив на 1-километровую глубину. Там никто не найдет, ну а если и найдут, замаются доставать. Естественно, управлял я корветом, опуская его на дно, сам находясь на берегу, в 2 метра от кромки обрыва со скалами внизу, о которой разбиваются волны. В этом месте провал дна. Вот туда я и опустил корабль. Удобное место, да и повезло, что облака скрыли небо. Маскировка отличная. Проверив сигнал связи с корветом, он был устойчивый, я направился в сторону города. До него тут было 20 км, но к утру я буду на месте. На мне был комбез древних, поэтому, чтобы не привлекать внимания, я вошел в его управление и, представив себе одежду, которую хотел бы, велел воспроизвести ее. Открыв глаза, пощупал отлично сшитую рубашку, широкие шорты до колен, что позволяет прятать кобуры с 2 бластерами, и остальной инструмент. На ногах плетеные кожаные шлепанцы, а на голове панамка. В общем, теперь я напоминал 18-летнего отдыхающего паренька. Спустившись с холма, Емельган посмотрел на коттеджи, что были разбросаны на побережье, и, выйдя на дорогу, направился к городу. Даже километра не прошел, как рядом, обдав меня пылью, приземлился двухместный байк, которым управляла молодая девчонка с косичками, выбивающимися из-под шлема. Ее довольно стройную фигуру облегал спортивный плотный летный костюм из натуральной кожи красивой расцветки. «Привет! Чего бродишь ночью?» — весело спросила она меня. «Сама-то что тут делаешь? Да еще ночью. Не боишься?» «Не-а, меня еще догнать надо. А ты кто?» «Разрешите представиться, милая дама, вор Хрос к вашим услугам». «Нордовец», — уточнила она. «Наполовину». «У отца в охране полно нордовцев. Всегда такие серьезные и невысокие, но сильные и надежные». «И кто же у нас папа, волшебник?» Смех девушки был похож на перезвон колокольчиков. «Ты смешной. Нет, папа — самый простой министр при дворе императора». «Ну, я же говорю, волшебник». Теперь мы смеялись оба. Девушка сняла шлем, и я невольно ею залюбовался. Приборная панель неярко освещала ее лицо. «Миленькая, вот что про нее можно было сказать». «С тобой весело», — сказала она. «Куда ты идешь? Ты гость наших соседей?» «Нет, я приземлился на планету меньше часа назад». «У меня особая миссия», — трагическим шепотом сказал я, играя бровями. «Какая?» — та невольно подалась назад. «Я прибыл на эту планету, чтобы наказать преступника. Он воровал людей у вас в империи и отправлял их в вечное рабство. Я должен ответить за плач матерей и близких, замученных им лично. Я иду убивать его». «Да, я недавно узнал одно выражение — вешать лапшу на уши. Так вот, кто-то мне сейчас ее кладет на уши, а я их и развесила». «Ты меня не подбросишь? Тут недалеко, до дворца одного». «Закину. За интересную историю и закину. Садись сзади и держись покрепче», — велела она и надела шлем. «Мне сказали держаться крепче, я держался. Что я виновен, что у нее в районе груди такие удобные холмики, скрытые курткой?» «Не-не, не наглей», — постучала она мне по рукам, но когда я не убрал рук, продолжать не стала. Мы взлетели и, разогнавшись до 200 км/ч, буквально через пару минут прибыли на место. «Это то, что тебе нужно?» «Да, высади меня на крышу сторожки охраны». «Ладно». Ступив одной ногой на крышу, я отпустил такие удобные холмики на груди девушки, и пока она их поправляла, я спрыгнул вниз и, ворвавшись в сторожку, двумя ударами кулака убил обоих охранников. Мой комбез уже трансформировался в бронекостюм. Обожаю этот комбез древних. Хоть что представь, он все скопирует на тебе. Из одежды и защиты, разумеется. Мне нужно громко заявить о себе, чтобы знали, что меня трогать не стоит. Значит, смерть и разруха вокруг. Так я и действовал. Наверняка из скин дома, что занимался охраной по отключающимся меткам нейросетей убитых охранников, понял, что они мертвы, и поднял тревогу. Так что, выскочив из сторожки с двумя бластерами в руках, я тремя выстрелами положил трех охранников, что, видимо, совершали патрулирование и уже бежали к сторожке. Потом уничтожил оборонительные турели, что вылезли из стен дворца, и, мельком посмотрев на девчонку, которая продолжала сидеть на байке с огромными глазами, открытым ртом, шлем она сняла, рявкнул ей: «Лети отсюда!» Не проверяя, последовала ли она моему приказу, я открыл на бегу бешеный огонь по окнам дворца. А добежав до стены, стал быстро взбираться по ровной без единой трещины стене. Из окон первого и второго этажа вырывались языки огня. Я все же из бластера стрелял, плазмой. Но на третьем огня не было, я по нему не бил. Внизу появились боевые охранные дроны, но я успел скрыться в доме. Вместе со стеклом и обломками рамы, влетев в спальню клиента, я подскочил к нему. Тот только-только вставал, Я, схватив его поперек туловища, громко сказал: «Это за рабство, в которое ты меня отправил». После этого просто-напросто разорвал его и отбросил две половинки в разные стороны. Женщина, что закрывалась простыней на кровати, завизжала, но быстро смолкла, когда заряд плазмы пробил ее грудь. «У меня тут нет друзей, только враги, чего жалеть?» Кровью я, естественно, уделался, но тут по-другому никак. Мне жути навести нужно было. Выпрыгнув в окно и на лету уничтожив всех шестерых дронов, я нырнул на бегу в фонтан, смыл с себя кровь и, перемахнув через ограду, побежал по дороге в сторону города. Недалеко успел отбежать, когда появилась та же прекрасная незнакомка. «Эй, мститель, тебя подвезти?» — спросила она сверху. «Давай на то же место», — согласился я, трансформируя бронекостюм в тот же наряд праздно шатающегося отдыхающего подростка. Снова забравшись в седло позади девчонки, я также взялся за ее держатели. В этот раз никакого возмущения не было, и мы полетели в сторону побережья, где впервые встретились. Честно говоря, несмотря на отлично проведенную акцию, я был недоволен собой. Из-за юношеских гормонов у меня все пошло наперекосяк. Вместо того, чтобы провести нормальную разведку, я решил прихвастнуть, показать, какой я крутой. Но что в результате? В результате не отдохнул на местных пляжах, и пора валить с планеты. Ладно, хоть что планировал сделать, сделал. Пока спускался на корвете, смог узнать, где живет мой клиент, а когда нашел его в спальне, визуально сразу опознал: это тот, кто мне нужен. Не левого приголубил. Вот до чего долго воздержание и бурлящие гормоны доводят, как ребенок себя повел, самому обидно и стыдно. Как оказалось, все же проделал я это не зря, так как по окончании пути получил приз. Меня сдернули из седла байка, заставили раздеться и чуть не изнасиловали. Комбез сполз на ногу в виде носка и не мешал. Пришлось брать дело в свои руки. В общем, через 2 часа я был полностью умиротворенным и довольным, а заезженная, но такая же довольная девица одевалась рядом. «Ну что, пора прощаться. Мне было с тобой хорошо. Вон там, судя по огонькам, к нам приближается множество народу на глайдерах и боевых флайерах. Это ты их вызвала?» «Наверное, охрана отца. А мне-то это зачем?» Пожала-то плечами, надевая лифчик. «Сдашься?» «Герои никогда не сдаются», — гордо сказал я, после чего, когда корвет завис рядом, блестя влажными боками, жадно ее поцеловал и, не прощаясь и не оборачиваясь, прошел в шлюзовую корвета. Пока шла дезинфекция, корвет шустро поднимался на орбиту под моим управлением, а когда я прошел в рубку, мы уже удалились от планеты, буквально через пару минут уйдя в прыжок. Уходили мы в сторону стоянки рейдера. Тут лететь к нему 4,5 часа. Честно говоря, я как-то не так себе представлял пребывание на планете. Все прошло как-то суетливо и в импровизации. Да, запланированные дела я сделал, но все равно как-то не так. Халтурой от всего этого тянуло. Вот, близкое определение. «Нужно было лучше подготовиться», — буркнул я себе под нос, покидая рубку. «Да и давление в баках сбросить, найти пару заводных девчонок и провести с ними время, а то одной конфеткой не наешься». Немного поев, мысленно разложив по полочкам все свои действия, я вздохнул и кивнул сам себе. Как бы то ни было, но дело сделано, и не стоит терзать себя. Планы на то и планы, чтобы рушиться, когда доходит до дела. Когда корвет вышел в нужную систему, то она не оказалась пустой. По ней ползал бот и уже знакомый транспорт. Все-таки вернулись они за зондами. Жаль, конечно, потерянных зондов, но у меня на борту лучше есть. 8-го поколения, а не 5-го. Пусть торговцы занимаются своим делом, я на них уже не обращал внимания и полетел к астероиду. Перун, с которым связался Иосиф, уже был предупрежден и запускал остальные реакторы, заглушенные на время стоянки, чтобы быть готовым к вылету. Залетев в каверну, я пристыковался к борту судна, убедился, что сцепка держит хорошо, и перешел на борт рейдера. Реакторы еще не вышли на режим, но я ждать не хотел. Но мало ли в соседних системах идут его поиски. Когда я выводил боевой корабль из кратера астероида, транспорт и бот дернули в разные стороны, но меня это не интересовало. Я разогнался и через несколько часов ушел в гипер. Да, после полетов на корвете пересесть в рубку тяжелого крейсера — это все равно, что с современного истребителя на трехколесный велосипед пересесть. Это самое близкое, что приходило мне в голову. Когда звезды прыгнули нам навстречу и пилотские экраны потемнели, я покинул рубку и с задумчивым видом направился в свои апартаменты. Прыжок я рассчитал к одной из пиратских станций, нужно топливо набрать до предела, а в идеале найти и купить малый заводик по его производству. Потом можно дальше двинуть, лететь не в гипер все 6 дней, так что можно отдохнуть и поразмышлять. Так вот, я продолжал пребывать в задумчивости, пока ходил к себе в кабинет, выбирал из баз знаний древних нужные, закачивал на сеть и в скафандре переходил на борт корвета. Тут капсула была лучше и современнее. Так вот, размышлял я об одном. Я не хотел, чтобы корабли и суда, вроде моего корвета, попали в руки ученых Содружества. Мне они самому пригодятся. Вот я и обдумывал только что пришедшую мне идею незаметно вернуться на столичную планету давно погибшей империи Здов и при возможности набрать больше кораблей и курьеров. То есть лучше всего вообще все забрать. Ну, даже ту грузовую платформу планетарного базирования. Штука хорошая, мне самому пригодится. Расширению моих идей еще и способствовало то, что корвету для ухода в гипер и смены координат нахождение пилота на борту вовсе и не надобно. Так и есть. Я могу приказать корвету сменить свое местоположение, и он это сделает. Так что, добравшись до столичной планеты, я просто велю вернуться тому крейдеру и взять его под защиту. А найдя еще один корабль, хорошо бы снова найти боевой, а не курьер, перегнать и его на базу к рейдеру. Вот так, по одному, с полными трюмами и жилой палубой разных артефактов, можно перегонять эти корабли. Кстати, на курьерах тоже стоит отличная система маскировки, вот только вооружения почти нет. Пошло в расчет скорости. Всего 2 плазменные пушки, но тоже мощные, такие как на корвете. Обдумав это все со всех сторон, я пришел к выводу, что это все же отличная идея. Вот только что сделать первым? Найти себе планету, где можно укрыться, или сразу рвануть на столичную планету? Вроде оба дела сделать нужно первыми, но после недолгих раздумий я решил начать с поиска артефактов и кораблей. Укрою Нохан где-нибудь в тихом месте, в пустой системе, и двину дальше на корвете. Придя к решению, я лег в капсулу и прикрыл глаза, чувствуя, как проваливаюсь в сон обучения.